невозе. Что минуло, то минуло, более не приходить. Пёкся, пёкся вясну летом, а что ли держися. А теперь спожить за это ты повеселися. Ты там бурчишь под носом, скрабешь халябуха, и удаешь по влитрам костынь великого сука. Не до без поджи, самула, не до без давати, не до смеха, не до гулю, колебета в хате. Что, и больше ничего, и до куль так будет. А не сердце, а не Бога, ну жизнь люди. Ну и что, и больше ничего, и так и так будет. А не сердце, а не Бога, ну жизнь люди. Ну и что, и больше ничего. Трудно, крылно жить на свете меж нечулыми людьми. Не раз в очи молодые заливаются слезьми. Одних вырвемся навеки, клядьмой плюнул бы другим. За дознанные усе крылды, эх, мстил бы усим.